Рослая гнедая кобыла, явно застоявшаяся в конюшне, вовсе не казалась смирной. Мальчик-конюх смотрел на меня выжидающе. «Это моя лошадь?» — спросила я, надеясь на ошибку. «Конечно, лорд Ферлин сам выбирал ее для вас». И это после того, как я сказала, что ужасно езжу верхом. Я беспомощно оглянулась. «Делать нечего. Если лорду-оборотню нравится надо мной издеваться, я буду смешной, но не дам повода выгнать меня из замка». Я тяжело оперлась о подставленное плечо. Изо всех сил, вцепившись в луку седла, я временами закрывала глаза, чтобы не видеть несущуюся внизу землю, летящих вокруг лошадей. Но тогда чутьче слышала гул копыт, улюлюканье, подбадривающие возгласы «Гей-гей!». Мы напоминали горный поток. Я не могла вырваться из него, словно камень, захваченный лавиной. Кто-то хлестнул мою лошадь по крупу, и, оскалив зубы, вытянув шею, та понеслась еще быстрее, хотя это казалось невозможным. Когда все кончилось, я почти сползла на землю, задыхаясь от изнеможения и пережитого страха. Охотники толпились вокруг загнанных оленей, обмениваясь возбужденными возгласами и смехом. Я уткнулась лбом в седло. Проклятая лошадь теперь стояла смирно, едва поводя ушами. Избавившись от тошноты, я глубоко вздохнула и отцепилась от седла. И совершенно напрасно на первом же шаге больная нога подвернулась, и я рухнула в снег. «К чему такие почести?» — прозвучал надо мной глубокий насмешливый голос. «Я вовсе не требую, чтобы передо мной вставали на колени». Путаясь в юбках и меховом плаще, я попыталась подняться, но наст обламывался под руками, больная нога не повиновалась, и я только беспомощно барахталась в снегу. В отчаянии я вскинула голову. Лорд Ферлин не собирался мне помогать. Моя беспомощность, судя по ленивой улыбке, его лишь забавляла. Снова раздался смех. Мы невольно оглянулись на беззаботно веселившихся охотников. «О боги, пусть они не увидят меня у ног лорда-оборотня!» Всего двое еще не спешившихся всадников смотрели на нас. Леди Найна со злорадной усмешкой, Берин напряженно и встревоженно. Плетка лорда Ферлина продолжала равномерно похлестывать по голенищу высокого сапога. «Да», — сказал лорд скучным голосом, — «вы действительно скверная наездница, в отличие от вашей прекрасной сестры». Я готова была разразиться ругательствами или слезами, но что-то удержало меня. Может, тень затаенного любопытства в его глазах? Не ожидал ли он от меня этого? Не желал ли, чтобы я отреагировала именно так? Что бы это ни было, оно помогло мне сдержаться. Лорд Ферлин наклонился, подхватывая меня под локоть. В прикосновении не было ни бережности, ни уважения. Меня просто рывком поставили на ноги. Удивительно, что он еще не встряхнул меня, как надоевшую тряпичную куклу, игрушку, не оправдавшую его ожиданий. Убедился, что я держусь на ногах, и тут же разжал пальцы, отступая. Кажется, даже прикасаться ко мне ему было неприятно. Едва лорд отошел к охотникам, рядом оказался Берин. Помог отряхнуть снег. «Больно?» «Нет». Отсутствующе отозвалась я, провожая взглядом надменную прямую спину. В этот момент я понимала, если и существует то, что я ненавижу больше собственной хромоты, то это лорд Ферлин. Весь обратный путь Берин держался рядом, пытаясь меня развеселить. Я была благодарна ему, но едва улыбалась шуткам и рассказам. Даже оживленное лицо Эйлин, окруженное горцующими всадниками, меня не радовало. Где-то там позади ехали лорд Ферлин и леди Найна. Казалось, их взгляды прожигают мою спину. Наверное, Берину следует держаться от меня подальше, чтобы вновь не разгневать лорда. Так я ему и сказала. «Но Ферлин не всегда таков», — возразил тот. Я не понимаю, что с ним происходит. Он никогда не был так... Берин замялся. «Груб», — подсказала я. «Боюсь, я сама вызвала его неприязнь. Прекрасно понимаю, что я нежеланная гостья в замке». «Что вы?» — быстро возразил Берин. «Во всяком случае, не для меня. И мне нравится ваша выдержка. Я уверен, все наладится. Но мне бы не хотелось, чтобы вы таили обиду на Ферлина». «А почему вы извиняетесь за него?» «Он мой лорд и мой брат. Берин взглянул на меня. Мне не следовало этого говорить. Вы ведь не знали, правда?» Я справилась с пресекшимся дыханием, отвела глаза. «Значит, и Берин. Берин из рода оборотней. А я еще хотела, чтобы он понравился моей сестре». «Леди, леди Инта», — позвал он через долгую паузу. Я едва осмелилась взглянуть на него. Спокойное лицо и напряженные темные глаза. Рука поднялась, коснуться моей руки, и опустилась. «Я не хотел пугать вас. Если вам неприятно мое присутствие, я оставлю вас и не затаю обиды. Я понимаю, что вы чувствуете». «Понимаете?» «Конечно, ведь я слышал россказни людей об оборотнях, так что, думаю, вы должны нас бояться». «А что...» «Я поколебалась. Что в этих историях правда?» «То, что мы можем превращаться в зверей». Я откровенно разглядывала его приятное лицо. Где таится этот зверь? Где прячется? В каких тайниках души и тела? Что происходит с человеком, когда зверь выходит на охоту? Кажется, Берин готов отвечать мне, но я не готова спрашивать. Я боялась узнать лишнее. Сейчас я хоть как-то могла сосуществовать с ними. Что произойдет, если я узнаю все? Что пугает больше? Тайна или ее раскрытие? Отчуждение пролегло между нами. Стена, воздвигнутая мною. И Берин это понял. Склонил голову и пришпорил коня, вырываясь вперед. С замершим сердцем я услышала приглашение лорда Ферлина осмотреть их семейную галерею. Разумеется, он видел, что почти всю дорогу меня сопровождал его брат, и решил попросту увести с глаз долой, чтобы тот, наконец, занялся делом, ухаживанием за невестами. Сюда не доносились звуки голосов, и лишь потрескивание свечей да размеренное дыхание лорда нарушали плотную тишину. Я оглядывалась, пытаясь скрыть нервную дрожь. Множество портретов в старинных рамах несколько неожиданно для аскетичного замка пограничников. Я рискнула взглянуть на его хозяина. Лорд Ферлин стоял в тени, и в его неподвижности и ожидании чудилась угроза. Угроза? Чушь. Угрожать мне, слабой женщине, зачем ему это? Он и так знал, какое впечатление производит одним своим присутствием. Я едва не отпрянула, когда он, наконец, зашевелился. «Вы терпеливы», — заметил лорд Ферлин. «Или вы попросту онемели?» «Я должна что-то сказать?» «Вы могли бы спросить, кто изображен на портретах?» «Мне очень интересно, пожалуйста», — пробормотала я. У него дернулся угол рта. «Не получается». «Что?» «Не получается выглядеть кроткой и послушной. Пожалуй, не стоит и пытаться. Идите сюда». Я неохотно последовала за ним. Больше всего мне сейчас хотелось укрыться за надежной дверью моей спальни. Мы медленно шли между двумя рядами портретов. Все они... И женщины, и мужчины не были безобразными или пугающими. Такими их делало родство с идущим впереди меня человеком. Хозяин небрежно, словно его самого мало интересовало то, о чем он говорит, рассказывал о своих предках. Я пыталась вникнуть, но не слышала и половины. Скоро ли закончится эта пытка? Танцующие тени, хриплый голос, множество пристальных, живых, следящих за мной глаз. Лорд Ферлин внезапно обернулся. «Прошу прощения за неудачную попытку развлечь вас. Думаю, вам, как и мне, нестерпимо скучно среди этих воркующих голубков. Наше присутствие их тяготит. Да и Берину стоит подумать о женитьбе». Он притворно поколебался, как бы сомневаясь, следует ли продолжать. «Вы ведь разумная девушка и понимаете, что его внимание к вам не более чем долг радушного хозяина. Мой брат...» Намеренная пауза. «Ваш брат просто хорошо воспитан, лорд Ферлин», — подхватила я, «и потому не может оставить леди в одиночестве. А я, как вы заметили, очень разумна и не питаю беспочвенных надежд. Вам нечего меня опасаться». Он смотрел на меня, приподняв брови. Он явно рассчитывал на мое замешательство при известии, что Берин его брат. «Я опасался за вас», — возразил неожиданно мягко. Оборотень стоял слишком близко. Впрочем, будь он даже на другом конце галереи, мне и этого было бы недостаточно. Не дождавшись ответа, лорд Ферлин продолжил. «Что ж, возможно, вы владеете собой лучше нас. Нам же следует избегать сильных страстей и желаний. Мы помним, что случилось с одним из наших предков». «Что же?» — невольно спросила я. Он отступил, открывая моему взгляду портрет молодого темноволосого мужчины. Лишь позже я поняла, что лорд остановился перед ним намеренно, и намеренно негромок и серьезен был его голос. Шантер слишком любил свою невесту. Она была такой красавицей. Они ждали долгие годы, прежде чем могли соединиться. Он так любил, так желал ее, что... Лорд, не отрываясь, смотрел на портрет, и у меня возникло жуткое ощущение, что мужчины глядят в глаза друг другу через годы. «Что?» — повторила я, потому что лорд Ферлин молчал. Словно проснувшись от звука моего голоса, он закончил обыденно. Что перегрыз ей горло в первую брачную ночь. Охнув, я невольно поднесла руку к горлу. Лорд Ферлин взглянул на меня искоса. «Иногда я могу его понять». Я потеряла дар речи. Неужели я вызываю в нем такое сильное чувство неприязни, разумеется? Или он просто пытается уничтожить остатки моей симпатии к Берину из проклятого рода Ферлинов? «Вы что-то побледнели», — произнес он с издевательской заботой. «Это я виноват. Я не должен был пугать вас. Вы ведь все-таки женщина». Странно, что он все-таки заметил это. С женщиной не борются таким способом. Зачем пугать того, кто и так дрожит от страха? Я взглянула на портрет за плечом лорда. Шантер нисколько не походил ни на него, ни на Берина. «Значит ли это?» — произнесла я, сама того не желая, будто кто-то, гораздо бесстрашней внутри меня, удовлетворял свое безумное любопытство. «Что, когда вы превращаетесь, человеческий разум покидает вас? Как это происходит?» «Хотите увидеть?» — спросил лорд Ферлин с такой жадной готовностью, что я отступила, невольно восклицая. «Нет, о нет, пожалуйста, не надо!» Лорд тихо рассмеялся. Он напугал меня вновь и не думал скрывать своего удовольствия. Он играл со мной, как сытый кот с мышью. Наверное, я оказалась очень забавной игрушкой. Я опустила глаза, страшась того, что он может в них увидеть. «Я могу идти?» «Куда же вы?» — притворно изумился он. «Мы так приятно беседовали». «Я... мне нехорошо. Простите, лорд Ферлин». «О, конечно, это я должен извиняться. Я не подумал, ведь охота утомила вас. Это скачка, норовистая лошадь». «Еще одна насмешка. Но я стерплю и ее. Он не выведет меня из себя. Никогда больше. Ради Эйлин». «Никогда». Я поспешила уйти, стараясь не думать об остающемся за моей спиной. «Лорд Берин?» Он быстро обернулся. Улыбка его была быстрой, растерянной и осторожной. «Леди?» «Я не знаю, к кому обратиться. Нерешительно начала я. Я бы хотела каждый день ездить верхом и...» «Понимаю», — серьезно сказал Берин. Кажется, он действительно что-то понял. Он стоял, слегка склонившись ко мне и задумавшись. «Вам нельзя ездить в одиночку. Пожалуй, я буду вашим провожатым». Я запротестовала, я имела в виду, чтобы меня сопровождал слуга или конюх, но Берин уже отошел. С замиранием сердца я увидела, как он подходит к старшему брату. Конечно, можно было догадаться, ведь на все в замке нужно разрешение лорда. Мужчины заговорили и одновременно оглянулись на меня. Я тут же отвернулась. Он не позволит. Он поймет, что всему причиной его насмешки, и вновь посмеется надо мной. Или решит, что я нарушила указание держаться подальше от его брата. За моей спиной раздались легкие шаги. Берин хмурился, но как бы в недоумении. «Лорд Ферлин запретил?» — спросил я как можно небрежнее. «О, нет», — только сказал, «конечно, леди Инти скучно, но так как вы молодые люди не помолвлены, вы не должны ездить вдвоем. Другим тоже будет предложено последовать нашему примеру». Берин смотрел на меня с некоторым смущением. «Могу ли я вам предложить одежду для верховой езды? Она почти не отличается от мужской, но очень удобна». «И вам не придется путаться в юбках», — продолжила я про себя и кивнула. Эйлин с недоумением рассматривала мою новую одежду. Теплая рубаха, меховые штаны, сапожки, туника с разрезами по бокам и капюшоном. Я испытующе взглянула на сестру. «Уверена, что не хочешь поехать со мной?» «Да», — она передернула плечами. «Так холодно. Не беспокойся, Инта, ничего со мной не случится». Я медлила, вглядываясь в нее с улыбкой. Эйлин вспыхнула, сказала тоненько. «Да, но я потом, попозже, Инта». Итак, сестра сделала свой выбор. Кто бы это мог быть? Берин и несколько молодых людей и девушек уже ожидали во дворе. Он окинул одобрительным взглядом мою одежду и поднял брови, увидев рукоять ножа за голенищем. «Зачем? Видит отец волк, нас достаточно, чтобы защитить вас». Смеясь, он прикоснулся к своему мечу. Почти не почувствовав его рук, я очутилась в седле, неловко пристраивая ногу. Перехватила взгляд Берина, без привычной жалости или брезгливости. Мы поехали замыкающими, предоставив спутникам самим выбирать дорогу. «Вы не ответили», — напомнил Берин вроде бы шутливым тоном, но карие глаза его были серьезны. «Кого вы опасаетесь? Нас?» «Что касается ножа, я привычно выхватила клинок, протянула на раскрытые ладони. Им владеют в нашей семье все от мала до велика». Берин взвесил нож на ладони с уважением истинного знатока. «И вы тоже?» «Да, привыкла всегда иметь его под рукой». «И снова вы не ответили. Вы ведь боитесь нас. Мне кажется, вы боитесь даже сильнее самих девушек», — продолжал Берин. «Невеста — слишком большая ценность для нас. Мы будем беречь их. Те, кому они достанутся». «Почему же вы сейчас не с ними?» Берин помолчал, рассеянно глядя на всадника впереди. «Вы любите свою сестру, леди Инта, а я забочусь о своем брате. Думаю, он будет очень доволен, если вы женитесь». «Этого мало». Берин мотнул головой, скидывая капюшон. «Мне этого мало. Хотите, научу вас управляться с нашими лошадьми? Совсем немного терпения, и вы обскачете всех». Мы столкнулись в тесном коридоре. Засмеявшись от неожиданности, я подняла взгляд, и смех замерз у меня на губах. Поддерживая мой локоть, лорд Ферлин медленно оглядывал меня с головы до ног. В высокомерных глазах светилось удивление. «Леди Инта?» — словно проверяя себя, спросил он. Я так давно не видел вас, что едва узнал. Эта одежда, вы совсем не отличаетесь от наших женщин». «Не имела ни малейшего на то желания, просто так удобнее ездить верхом». «Ах да, верхом», — словно вспомнил лорд Ферлин. «Берин говорит, вы делаете успехи. Не мешало бы и мне испытать вас». «Боюсь, я не выдержу этого испытания», — сухо сказала я, слегка двинув рукой. Он и не подумал разжать пальцы. «Вы не умеете быть снисходительным, лорд Ферлин». «Ледяная леди», — сказал он с насмешкой. «Вы понятия не имеете, каким я могу быть. Я и сам иногда этого не знаю. И мне казалось, вас устраивает жизнь, которую вы здесь ведете. Я не стесняю вашей свободы и не докучаю своим присутствием. Что сделать еще, чтобы вызвать ваше расположение? Я не умею быть приятным, как Берин. Я некрасив, как Маккен, не весел, как Ханон. Я такой, какой я есть». Он пристыдил меня. Действительно, его забота о девушках была неподдельной. Он старался как мог, хоть и не собирался менять свой характер. Да это и ни к чему. Он всегда останется для нас лордом Ферлином, на которого мы взираем с трепетом и суеверным страхом. Не могла я его винить и в том, что он всегда так подчеркивает мою неполноценность. Есть люди, которые терпеть не могут любую слабость. И если я не могла его за это любить, то не должна и ненавидеть». Я подняла взгляд, и слова извинения замерли на моих губах. Лорд наблюдал за мной. Он заставил меня устыдиться и забавлялся этим. Пускай он добр с девушками, но меня он явно избрал объектом для своих насмешек. Пальцы стиснули мой локоть так, что я вскрикнула от боли. Хозяин вежливо поклонился. «До завтра, леди Инта». На завтра я вновь почувствовала себя неуклюжей, не сразу смогла попасть носком сапога в стремя. Поездка не обещала быть приятной. И все потому, что сам лорд-оборотень изъявил желание принять в ней участие. Остальные, как обычно, вырвались вперед. Братья время от времени перебрасывались фразами, но большей частью молчали. Я пыталась отстать, но тогда они натягивали поводья, и я вновь занимала свое место посередине. Лорд Ферлин едва ли удостоил меня хоть одним взглядом или словом. Зачем он вообще отправился с нами? Чтобы не смотреть на него, я упорно не сводила глаз с того берега реки Обсидиан. Он был неотличим от этого. Тот же снег, те же деревья, те же горы. Вот только жили там... Не по себе? Лорд Ферлин ехал рядом, глядя поверх моей головы и улыбаясь своей затаённой улыбкой. «Отчего бы это?» Отозвалась я как можно беспечней. Он снова хочет добиться признания, что его общество наводит на меня ужас? От близости колдовской страны. Вы-то, конечно, не боитесь, ведь у вас много общего с ее жителями. Несомненно. Спокойно согласился он. Но моя родина здесь. Это говорит ваш разум, но не ваша кровь. Однако мы все-таки роднимся с вами, людьми. «А не с ними». Лорд небрежно махнул рукой в перчатке в сторону реки границы. «Вы?» — опрометчиво спросила я. «Или ваши подданные? Ведь вы сами, насколько я знаю, не выказываете желание жениться». «Я говорил тебе то же самое», — вернул слушавший нас Берин. «Ты глава нашего рода. Если тебе понравится девушка, никто не встанет у тебя на пути». «Если невесты так привлекательные», — протяжно спросил лорд Ферлин, — «почему же ты сейчас не с ними?» «Но я попросила его», — беспомощно вмешалась я. Братья пристально смотрели друг на друга. Взгляд во взгляд, пальцы Берина стиснули уздечку. Лорд Ферлин одной рукой уперся в бедро, другой небрежно поигрывал плеткой. Напряжение разливалось в воздухе, словно рядом со мной шла невидимая миру борьба. Берин осунулся, напрягая плечи. Лорд по-прежнему расслабленно играл плеткой, но улыбка его застыла. «Перестань», — наконец выдохнул Берин. «Перестань, я не хочу». Лорд Ферлин быстро наклонил голову, и Берина словно отпустили. Он поднял дрожащую руку, касаясь влажного лба. Увидел, что я смотрю на них во все глаза, и вымученно улыбнулся. «Ты не должен был», — обратился к брату. «Ты не должен был». «Да», — отозвался тот глухо. «Да, прости». Я больше не смогла смотреть на них, гадая, что же между ними происходит. Осторожно тронула лошадь, пусть разбираются в своей семье сами, без лишних ушей и глаз. Я просто ехала и ехала, не отрывая глаз от нетронутого снега на том берегу, постепенно переставая слышать стук копыт и голоса мужчин за спиной. Резкий оклик словно стегнул меня, и я натянула поводья. Но было поздно, не слушая команд, не чувствуя ни стремян, ни уздечки, словно повинуясь чьей-то чужой воле, лошадь продолжала идти к речному обрыву. Я собралась спрыгнуть, но больная нога застряла в стремени, и я в ужасе затрясла сапогом, пытаясь его сбросить. Что-то большое, тяжелое ударило меня в бок, выбивая из седла. Я ухнула в сугроб и покатилась вниз. Снег залеплял глаза, рот. Наконец, остановившись, забарахталась, поднимаясь на колени. Вытерла ладонью лицо и, моргая мокрыми ресницами, огляделась. Чуть поодаль, стряхивая с одежды снег, поднимался лорд Ферлин. По склону большими прыжками спускался Берин. Лорд подхватил меня за локоть, рывком поднимая. Ноги меня не слушались, и чтобы устоять, я вцепилась обеими руками в его куртку. «Что, зверь, вас побери!» — начал он грубым голосом, но мельком взглянул поверх моей головы и умолк так внезапно, словно у него перехватило дыхание. «Брат!» — услышала я негромкое. Берин стоял рядом, тоже глядя мне за спину. Но когда я попыталась обернуться, лорд Ферлин резко притянул меня к себе, не давая двинуться, увидеть, даже вдохнуть. И я услышала его глубокий вздох. Звучный низкий голос эхом отозвался у меня в голове. «Вы зашли на нашу землю, братья. Берите лошадь, если вы голодны, но не смейте трогать людей». Ответа я не услышала. Он был тих или вообще беззвучен, но ощутила щекой дрожь его гортани, когда лорд Ферлин сказал, низя голос: «Тогда берегитесь, псы. Берин?» Я вздрогнула от внезапного возгласа, прижалась к лорду теснее, пряча лицо на его груди. Я уже не хотела оборачиваться, зная, что рядом происходит нечто страшное. Берин заговорил, забормотал, но я не различила ни единого знакомого слова, хриплый речитатив, больше похожий на рычание. Горло лорда Ферлина вновь дрогнуло, когда он сказал презрительно: «Вон!» Я сказал: «Вон! Пошли отсюда, трусливые псы!» «Ферлин, не горячись, они уходят. Да, я знаю, это наша земля, но они об этом забывают. Все, Ферлин, здесь Инта, Ферлин». Словно вспомнив обо мне, лорд разжал руки и отодвинулся. Он едва не сломал мне ребра. Берин помог мне выбраться на берег, сапог так и остался в стремени, и носок сразу намок от снега. Подсадил на своего жеребца. Я оглянулась. Моя лошадь лежала на льду реки посреди утоптанного снега. Я сощурила глаза, но так и не различила, человеческие или звериные там остались следы. В полном молчании мы доехали до замка. Лишь во дворе лорд Ферлин впервые разжал стиснутые губы. «Прогулки придется на время прекратить. Берин, позаботься о постоянном дозоре». «И еще». Он кинул на меня косой взгляд. «Нет нужды пугать девушек рассказами о том, что сегодня случилось». «А что сегодня случилось?» — в тон спросила я. Лорд молча кивнул. Я догадалась окликнуть его уже на выходе. «Лорд Ферлин». Он обернулся, удивленно приподнимая бровь. Я замешкалась. «Я хочу... Спасибо, что спасли меня сегодня. Если бы вы не выбили меня из седла...» «Какая была бы потеря?» — отозвался лорд с иронией. «Ну что вы, как я мог лишить себя вашего общества?» Махнул рукой и ушел. Я взглянула на Берина. Тот ответил на мой невысказанный вопрос. «Нарушение границ, леди. Не удивлюсь, если он сегодня будет не в настроении. Но лорд Ферлин был в настроении, да еще в каком. Когда я спустилась вниз, он впервые присоединился к компании молодых людей. Если на девушек словно уши от холодной воды вылили, мужчинам его внимание явно льстило. Он шутил, посмеивался вместе со всеми, оказался прекрасным рассказчиком, но я с беспокойством замечала, что он не сводит глаз с моей сестры. Эйлин рыдала в моих объятиях. «Он смотрел на меня! Он смотрел на меня!» Я с тревогой гладила ее по спине. «Ну так что же? Но Мэтт, он так и не подошел ко мне за весь вечер!» «Мэтт?» Я была неприятно удивлена. «Мэтт — избранник Эйлин? Да ведь он не моложе нашего отца!» «Ну и что?» — сестра всхлипнула. «И что, он такой добрый, я не боюсь его. С ним я в безопасности. А эти, они все оборотни. Зачем он так смотрел на меня?» «Хотела бы я и сама это знать». Берин выглядел озабоченным. «Леди Инта, несколько слов. Вы, конечно, заметили, что Ферлин обращает внимание на вашу сестру?» «Да. Вчера мы с ним долго разговаривали. Похоже, он решил жениться, и...» Я смотрела на него, умоляя про себя, чтобы он не произнес то, чего я так боялась. Берин закончил мягко. Похоже, леди Эйлин пришлась ему по душе. «Эйлин?» Я схватилась за стену. Меня качнуло так явственно, что Берин поспешил поддержать меня под локоть. «Эйлин и... боги, что он с ней сделает?» «Думаю, ничего сверхобычного», — сказал Берин с улыбкой. «Не надо так пугаться, не съест он ее». Если он и хотел меня успокоить, стало только хуже. «Она боится его», — сказала я перехваченным ужасом голосом. «Она так боится его! Если он только дотронется до нее, она умрет, клянусь!» «Кто тут собрался умирать?» Я вскрикнула, оборачиваясь к неслышно подошедшему лорду. Пальцы Берина в последний раз сжали мой локоть, словно подбадривая, и соскользнули. «Леди Инта считает, что ее сестра тебе не подходит». Лорд-оборотень уставился на меня с высокомерной усмешкой. «Отчего же?» И я сцепила пальцы. «Неужели вы хотите, чтобы ваша жена вас боялась?» «Жены должны бояться своих мужей». «Я говорю не о почтении, но много ли счастья принесет брак, где жена в ужасе от прикосновений мужа?» «Так же, как вы, например?» Поинтересовался лорд Ферлин, и его пальцы стальным браслетом сомкнулись на моем запястье. «Страшно?» Спросил он, не спуская с меня глаз. Зрачки его расширились, отражая блеск свечей. Рука была холодной и спокойной. «Вы тоже боитесь меня, леди Инта? Ваша рука дрожит, лицо побледнело». «Нет». Я качнула головой, стараясь не стучать зубами. «Нет, я не боюсь вас». «Вы боитесь», — неожиданно мягко, вкрадчиво возразил Ферлин. «Вы все боитесь меня». «Глупенькие, слабенькие девочки, нежные цветочки. Вас трясет, когда я приближаюсь, когда заговариваю с вами, когда просто смотрю на вас. Отчего вы дрожите, леди Инта?» «Я замерзла», — еле выговорила я. «Бедная, бедная леди. Камин прямо за вашей спиной, еще шаг, и платье вспыхнет, а вы дрожите от холода. У вас просто ледяные пальцы». Он поднял мою слабо сопротивляющуюся руку к губам, обдавая ее теплым дыханием. «Вы можете говорить что угодно. Ваши глаза правдивы. Вы боитесь меня и потому ненавидите. Ненавидите, не пытаясь понять, узнать. Мне казалось, у вас есть отвага и сила, раз вы добровольно последовали за своей сестрой прямо в замок оборотня. Но вы ничем не отличаетесь от этих дурочек». Словно ставя точку, он наклонил голову и прижался губами к моим пальцам. Губы его были холодными, но от поцелуя по коже пробежали горячие искры. При этом его глаза из-под бровей зорко следили за мной. Я задержала дыхание. Лорд Ферлин выронил мою руку, словно я ему внезапно наскучила. «Я, кажется, помешал вашему разговору, брат». «Нисколько, брат», — в тон ему отозвался Берин. Лорд Оборотень неторопливо направился к гостям. Я в отчаянии взглянула на Берина и успела заметить, как он смотрит на меня. Оценивающе, с холодным расчетом. Но он мигнул и превратился в обычного добродушного Берина. «Но что же нам делать?» — взмолилась я. Берин смотрел задумчиво. Потом сказал странное. «Будьте сами собой, леди Инта. Об остальном позабочусь я». «Я обо всем позабочусь. Не то же ли самое я твердила сестре? И вот я бессильна. Никто в замке, и Мэтт тоже, не рискнет выступить против лорда. А тот уже явно выказал свое расположение к Эйлин. Лорд-оборотень сделал выбор. О боги, не я ли сама подтолкнула его к этому своим глупым вопросом?»